Глава 13. Журналист оказался маленьким, смуглым, суетливым человечком с профилем дожа, одетым в плотное шелковое кимоно ручной работы. Примечание. Дож – глава венецианской VII-XVIII веков и генуэзской XIV-XVIII века республик. «Прошу прощения за неглиже», — сказал Кипли, вяло пожимая руку Эллери. «Я никогда не одеваюсь до четырех». «А это кто?» Эллери представил Берка, который подвергся быстрому осмотру парой черных птичьих глаз. «Гарри Берк? Никогда не слышал». Кипли кивнул в сторону бара, где хлопотал слуга-пуэрториканец Фелипе. Благодаря колонке Кипли он, вероятно, был самым разрекламированным слугой во всем Манхэттене. Квартира в пентхаусе была стерильно чистой, но абсолютно свободной от воздействия женской руки. Кипли был известным ипохондриком и женоненавистником, испытывавшим при этом страсть к порядку не меньше любой домохозяйки. «Что будете пить?» К тому же он был трезвенником. «Спасибо, для меня пить рановато», — сказал Эллери. Берг, почувствовав настрой, тоже отказался, хотя пожирал глазами бутылку Джонни Уокера с черной этикеткой. Кипли кивнул Фелиппе, и слуга удалился. Бергу казалось, что репортер доволен. «Присаживайтесь, джентльмены. Что вы хотите знать?» «Все, что ты раскопал о графе Армандо», — ответил Эллери. «И я не имею в виду перепевы старого, который ты напечатал сегодня утром». Обозреватель усмехнулся. «Всему свое время, Чарли. Тебе я не должен это объяснять. А что у тебя есть интересного для меня?» «Пока ничего, потому что я еще ничего не знаю. Если я на что-то наткнусь, то дам тебе знать, Кип, и ты получишь свое одно за другое». Кипли посмотрел на него. «Насколько я понимаю, присутствие мистера Берка не мешает?» «Гарри — частный детектив из Лондона и в некотором роде связан с делом». «Если хотите, мистер Кипли, я уйду», — без всякой обиды сказал Берк, приподнявшись. «Сядьте, Чарли. Я просто предпочитаю знать, кому поверяю девичьи тайны. Значит, в деле есть британский элемент? Какой?» «Кто кому поверяет девичьи тайны?» — усмехнулся Эллери. «Давай, Кип, колись. Я же сказал, что мы в накладе не останемся». Кипли сморщил венецианский нос. «Строго говоря, Армандо — порядочная сволочь. Настоящий сексуальный маньяк и скользкий, как плита однорукой грязнули кухарки. То, как он загадил за 5 лет гнездышко Джи-Джи, вызывает тошноту даже у меня, хотя эта глупая старая канарейка, насколько я знаю, ни о чем не подозревала». «Он изменял ей?» «Изменял. Не то слово. Тянул свои лапы к каждой бабе, которую видел. У него даже развелась ностальгия». «Что ты имеешь в виду?» «Его тянет назад, к его прежним женщинам. К примеру, Армандо однажды видели в одном ночном заведении с номером 7 из его хит-парада, предшественницей Джи-Джи, мясоконсервной дамочкой. Миссис Герти Ходж Хаппенклаймер, которая застукала его с горничной и вышвырнула вон без единого цента. Сейчас Герти живет в Нью-Йорке в шикарных апартаментах на Бикмен Плейс, который обходится в 50 тысяч в год. И Армандо каким-то образом удалось вернуть ее милость. Не спрашивай меня, как он это проделывает. Конечно, ни одна женщина не в состоянии видеть дальше резинки от своих панталон. Но ведь жизнь состоит не из одной постели. Что они находят в этом проходимце? Разве только он изобрел способ, который упустили Крафт, Эббинг и Кинси? Примечание. Крафт, Эббинг, Рихард барон фон, немецкий невролог. Кинси, Элфред Чарльз, американский биолог. Вопрос в том, что Армандо нашел в миссис Хаппенклаймер, вмешался Гарри Берг. Когда я еще работал в ярде Эллери, то видел ее на одном из садовых приемов королевы. Фигура, как у бифитера, увенчанная трехфутовой шляпой. Примечание. Бифитер — страж лондонского Тауэра. Возможно, для Армандо это вопрос профессиональной гордости, поскольку первый раз ему не удалось обвести ее вокруг пальца. «Это может быть его слабостью», — кивнул Эллери. «Что еще, Кип?» «Я пока не покончил с его экс-женами. Армандо видели с номерами 3 и 4. Номером 3 была миссис Арден Влитланд по прозвищу Платформа, которая развелась с банкиром Хендриком Б. Влитландом, чтобы выйти замуж за Армандо. Этот брак распался после скандала в Ньюпорте, где гости уворачивались от хрустальных канделябров и других ценных предметов, включая две картины Пикассо. Номером 4 была бостонская дама-алкоголичка Даффи Дингл, владелица скаковых лошадей. Она записалась в общество анонимных алкоголиков и продержалась 4 года. А Армандо видели в бостонских бистро, покупающим ей водку и мартини целыми квартами, думаю, только из вредности. «Симпатичный парень», — пробормотал Берг. «Куда уж симпатичней», — усмехнулся Кипли. «Хаппенклаймер, Платформа, Даффи», — перечислил Эллери, — «три экс-супруги». Насколько я понимаю, Кип, твой список не истощился? «Приберег самое интересное напоследок», — ответил Кипли. «Я весь дрожу от нетерпения». «Секретарша Джи-Джи, как бишь ее? Джин Темпл?» «Ну и ну!» — воскликнул Берг. «Для него это было чертовски рискованно», — заметил Эллири. «Или он круглый идиот? Под самым носом у Глори?» «У Армандо бывают приступы чисто животной хитрости. С Джин Темпл он встречался в загородных ресторанчиках, и не слишком часто. Только охотники за грязью, вроде меня, могли это раскопать». «Я еще не встречал эту Темпл. Там хоть есть на что посмотреть?» «Пара сисек, окруженные стандартным количеством рук и ног и с лицом, похожим на раздавленное яйцо». «Бедного европейца поразила американская болезнь», — пробормотал Эллери. «Наша культура зациклена на женском бюсте». «Кто-нибудь еще остался?» «Я только начал». «Лучше я буду записывать». Эллери действительно достал записную книжку и начал писать. «Никудышная актриса по имени Роберта Уэст». Берг при этом слегка побледнел. «Денег у нее нет, но она молодая и хорошенькая. Очевидно, графу иногда требуется отдых от старых сучек. Но он не виделся с Уэст 6 или 7 месяцев, так что с ней, вероятно, уже покончено». Эллири и Гарри обменялись взглядом. «В чем дело? Я сказал что-то не то?» «Нет», — ответил Берг. Черные глаза Кипли недовольно прищурились. «Вы часом не скрываете что-то от меня?» «Да», — кивнул Эллири. Вид у Берка был страдальческий. «Но мы не имеем права посвящать тебя в это, Кип. К тому же связь Роберты Уэст с этим делом, по-видимому, скоро прекратится. Кто еще?» Репортер что-то отметил в блокноте. Этой информации официальные источники мне не предоставили. Спасибо за подсказку. Ну, еще Марта Беллина. Оперная певица? Собственной персоной. Беллина вроде была лучшей подругой Джи-Джи. Армандо подкатывался и к ней, и, видимо, Марта не устояла, хотя держала это в глубокой тайне. Ох уж эти женщины! Невероятно! — пробормотал Берг. «Марта Беллина», — записал Эллири. «Кто следующая?» «Ее врач». «Чей врач?» — Эллири поднял взгляд. «Джи-Джи!» Эллири выглядел ошарашенным, и Кипли засмеялся. «Если Армандо гомик, то его на этом не застукали. Нет, это женщина-врач, Сьюзен Меркел, доктор медицины». «Ларинголог с Парк-авеню, популярная у представителей шоу-бизнеса». «Она самая. Красивая женщина, никогда не была замужем, как раз для графа. Все, что ему нужно было сделать, это симулировать боль в горле и отправиться в приемную доктора Меркел. Судя по моей информации, во время визитов Армандо обследованию подвергается не он, а она». «Где вы раскапываете всю эту грязь?» — с отвращением осведомился Гарри Берг. «Разве я спрашиваю, где вы устанавливаете жучки для прослушивания?» — дружелюбно отозвался журналист. «Далее следует шлюшка под вуалью». «Что?» — воскликнул Эллири. «Графа видели в компании цыпочки, которая всегда носит фиолетовую вуаль, такую плотную, что лица не разглядишь». «Всегда?» «Да». «Сколько ей лет?» «Можно определить возраст женщины, не видя ее физиономии. Если бы солнце погасло и электричество перестало работать, все старушки были бы вне себя от радости. А как насчет ее волос?» «Иногда они светлые, иногда рыжие, а иногда черные. Но это одна и та же женщина в париках. Вижу, вы оба заинтересовались, мадам Икс». «Я тоже». «Армандо ведет себя глупо, появляясь в городе с дамой под вуалью. Это все равно, как если бы она носила купальный костюм без верха. Неужели вы никогда не читали мою колонку?» «Не так часто, как буду читать теперь», — с энтузиазмом ответил Эллири. «Между прочим, тебе известно, когда Армандо в последний раз видели с таинственной леди под вуалью?» «По-моему, перед Рождеством». «Ты задаешь наводящие вопросы, приятель. Какое значение имеет дата, а?» «Это всего лишь идея, над которой я работаю. Остался еще кто-нибудь?» «Я истощился», — ответил Кипли. Эллири подал знак Берку. «Не могу выразить, Кип, как я тебе благодарен». «Можешь засунуть свою благодарность сам знаешь куда. Подкинь мне факт поинтереснее, и мы в расчете».